Братья и сестры, я предлагаю открыть Слово Божие и Откровение, 3 глава, 11 стих. Откровение 3:11. «Вот иду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3:11. Тема нашей сегодня будет беседы – это «Держи, что имеешь». Вы знаете, в наших руках часто бывают такие вещи, на которые не скажешь, что «Держи, что имеешь». В прошлой беседе я вспоминал об одном человеке по имени Ахан, который имел одежду синаарскую, а также золото и серебро. И никак нельзя сказать этому человеку, что «Держи, что имеешь». В первой книге Паралипоменон, 12 глава, 29 стих, записано такие слова, что сыны Вениаминовы, из сынов Вениаминовых, еще многие из них держались дома Саулова. Дело в том, что здесь рассказывается ситуация, когда Давид воцарился. Саул трагически погиб. И для всех было ясно о том, что Саул погиб за свой грех. За то, что было ясно о том, что Бог отверг этого человека. И все-таки сынов Вениаминовых было нечто такое, чувство, которое оставалось еще долгое время, они держались дома Саулова. Если мы читаем дальше, вот об этом видим, что написаны такие слова, что была продолжительная распря между домом Саула, между домом Давида. И дом Саула все больше укреплялся, а дом Давида все больше укреплялся, а дом Саула, он все был слабее и слабее. Вот такая ситуация. И несмотря на это, мы читаем такие слова, еще многие из них держались дома Саулова. Этим людям никак не скажешь, держи, что имеешь. Нет, друзья дорогие, есть вещи, которые сегодня необходимо держать, и есть вещи, которые сегодня надо как можно быстрее избавиться. Давайте мы вспомним хотя бы этого Исава, который свое первородство решил продать за чечевичную похлебку. И я думаю, что был такой момент, когда он двумя руками держал эту посуду, я не знаю, в чем она там была, вот, с этой похлебкой. Тогда сказать бы этому человеку, держи, что имеешь. Долго ли он мог ее удержать, если голод напоминал о себе? Я понимаю, что это считанные минуты, то, что он имел. Но давайте посмотрим, сколько потом, с поколения в поколение, было трагедии в этого народа, потому что предок вот так вот поступил. Этому человеку не скажешь, держи, что имеешь. Потому что он держал очень-очень мало для того, чтобы это иметь, он очень и очень много отдал. Взять бы хотя бы Лота, человек, который оказался вот в том месте, куда ему хотелось. И вот мы видим, он все ближе и ближе к этому городу, в конце концов он уже в этом городе находится, а затем уже у ворот города. Он многое имел, он имел авторитет, власть, он имел также и там богатство, пользовался всеми благами этого города, который этот город имел. Аврааму было сложнее, он находился в палатке, у него не было водопровода, у Авраама не было, может быть, каких-то еще услуг, и рядом никто, может быть, ничего не продавал каждое утро, и надо было ему запасаться заранее солью там или еще чем-либо таким. А у Лота все здесь рядом, он в городе живет. И казалось, у него есть что держать, но этому человеку также не скажет, что держишь, что имеешь, потому что то, что он держал, оно оказалось значительно меньшей ценности, чем то, что он променял на это богатство. И мы видим кончину этого человека, оно говорит само о себе. Он остался бедный, нищий, несчастный и очень сильно такой боязливый. Он даже боялся опуститься с горы. И таким образом мы видим, что это была страшная участь этого человека. Держи, что имеешь. А что у него было? Написано, что праведный Лот, он мучился в душе своей. Он крепко держал эту праведность, он боялся с ней расстаться, но у его руках еще много-много было того, что мешало удержать эту праведность. Друзья дорогие, мы ограничены для того, чтобы что-то держать. Ну, если мне дают в руки яблоко, я держу, я могу еще два взять, могу три, десять. Ну, если у меня сумочка, я еще килограмм 10 возьму, да? Ну, говорят, что когда домой несешь, тогда много можно донести. Но это так говорят. И все-таки у человека ограничено. Вот мы не можем многое держать. Вот так было и у Лота. Для того, чтобы удержать праведность, ему надо было от чего-то отказаться, а у него это никак не получалось. И он мучился своей душе. Друзья дорогие, вот Иов, он говорил такие слова: «Крепко держал я правду мою». Скажите, пожалуйста, а много ли надо для того, чтобы эту правду не удержать? «Крепко держал я правду мою». Вот она, правда. И я ее держу в своих руках. И Бог говорит: «Держи, что имеешь». Ну а что для этого надо, чтобы правду я упустил? Сказать неправду. Стоит только сказать одну неправду, я не могу сказать о себе, что я человек праведный. Потому что в моем сердце появилась ложь, которая всю мою праведность, которая была, может быть, достигнута ценой моей всей прошедшей жизни, она перечеркнута всего одним словом моей неправды. Так и написано, что не вспомнятся добрые дела его. Книги Иезекииль, 3 главе. Итак, друзья дорогие, я хочу на это обратить внимание, что вот Иов говорит, что крепко держал я правду мою. Оказывается, вещи, которые имеют небесную ценность, имеют ценность не такую, которую здесь мы можем видеть, они имеют очень сложно их удержать, потому что есть некто по имени дьявол, который имеет очень большое сильное свойство похищать. Он в этом плане большой стратег и тактик. Он знает, как поступить и как подойти к душам. Это личность, которая имеет громадный опыт. И поэтому, когда увидит этот дьявол о том, что в нашей душе есть нечто святое, праведное, которое крепко держу, он планы строит для того, чтобы это каким-то образом вырвать с наших рук. И, друзья дорогие, может быть, даже произойти такая ситуация, что вокруг нас уже многие люди потеряли то, что надо было держать. Вот читаем книгу Осии, 11 глава, 12 стих. Осии 11, 12. «Окружили меня Ефрем ложью, и дом Израиль лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми». Вот что держал Ефрем. Это он держал ложь в руках его. И этому колену никак не скажешь, что держи, что имеешь. И дом Израилев – лукавство. А дом Израилев – это царство израильское, северное, оказывается, оно погрузло, оно утонуло в этом лукавстве. И этому тоже не скажешь, что держи, что имеешь. Итак, в одних ложь, а в других лукавство. Но очень близкие такие понятия. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми. То есть на фоне такого греховного положения – люди, которые нахватались в свои руки, набрали очень много нечистоты, скверны, греха и так дальше, были еще те люди, которые вели себя свято, они верны были со святыми, и они держались еще Бога, у них было что держать, они этого еще не потеряли. Да, друзья дорогие, потерять очень легко потерять, а вот найти бывает очень трудно, а порой просто и невозможно. Потому что мы ищем там, где теряли, а может быть, там кто-то уже и похитил. Давайте мы, друзья, дальше посмотрим все эти события, которые связаны с этим понятием. Вот Иисус Христос говорит такие слова. Евангелие Марка, 7 глава, 4 стих. Марка 7, 4. «Многое другое, чего они приняли держаться». Еще есть и многое другое, чего они приняли держаться. Вы знаете, иногда встречается это в кругу друзей, то ли в обществе. Приняли держаться. Приняли держаться. И таким образом они выполняют эти постановления свои. Мы читаем в Слове Божьем, что были такие люди, которые создали бремена неудобно носимые. И что они сделали? Это они приняли держаться. И говорит, что положили на ваши плечи, а сами перстом, пальцем не хотят двинуть. Вот приняли держаться-то. Я, друзья, как-то раньше, это не сейчас, раньше в нашей церкви встретился с таким явлением. Тоже было принято держаться. что если кто-либо спел псалом, то этот псалом уже никто не поет, чтобы не опозориться, как они объясняли. Приняли держаться. Многое другое. В самом деле можно некоторые вещи встретить человека, даже отнюдь не совсем логически подтверждаемые. Они странные. Почему так поступает человек? А потому что есть еще многое другое, что приняли держаться. Лукавому так хочется, чтобы в наших руках было много-много. Так, чтобы много, чтобы моя голова была забита, и некогда было думать о святом, о чистом. Если человек пришел на собрание и желает прославить Господа пением, а у него есть то, что принято многое держаться, разве он не будет думать, а вдруг я не первый? Вместо того, чтобы прославить Господа, помолиться Ему, подготовиться духовно к этому исполнению гимна, таким образом, чтобы вот Господь прославился, но в его руках очень много. И этот человек настолько набрался, что никак ему не скажешь, держись, что имеешь. Здесь может быть другое сказать слово, брат, сестра, освободись. Что ты делаешь? Остановись на путях своих. Иисус Христос поэтому и говорит такие слова. Многое другое, чего не приняли держаться. Давайте, друзья, посмотрим. Может быть, в нашей жизни также есть такие вещи, которые мы приняли. Не говорил об этом Господь. И оно нам мешает, не дает нам покоя. Я не хочу сейчас останавливаться на конкретных примерах, но думаю, что это будет понятно для нас. Давайте мы еще прочитаем такое слово. Это книга Притчи, 21 глава, 6 стих. Притчи 21:6. «Приобретение сокровища лживым языком, мимолетное дуновение ищущих смерти». Приобретение сокровища лживым языком, мимолетное дуновение ищущих смерти. Здесь также мы видим, что человек желает что-то взять в руки. На самом деле иногда перед нами становится такое искушение, когда мы видим, что если нам стоит немножечко сказать неправды, то, что мы желаем, оно будет в наших руках. И вот стоит передо мной эта дилемма, я думаю, что делать? Да, в принципе, не очень много. Да, в принципе, это я как-то смогу потом объяснить. Ну, как-то оправдаться. И человек в своей такой борьбе, в торговле с лукавым, в конце концов, сдается и решает, что я возьму это в свои руки. Эти сокровища мне очень и очень нужны. Забывая об этом слове, которое сказано, что приобретение сокровища лживым языком – это мимолетное дуновение. Разве этому человеку скажешь, держи, что имеешь? Друзья дорогие, это было прошлое время, когда у нас был строй социалистический, и там также хотелось сказать неправду, потому что там был метод распределения, и там надо было что-то объяснить не так, как должно, чтобы получить. И в настоящее время мы понимаем, чтобы вот здесь вот пойти вот и что-то продать, и, может быть, оно не лучшего качества, то как человек, продающий, будет говорить, что это плохо? Для того, чтобы приобрести, то есть получить определенные средства на это, за этот товар, необходимо хвалить. Так и в притчах написано. Что говорит, когда покупает, говорит дурно-дурно. А когда купил, что говорит? Хорошо. Ну так как же было? Где была правда? Первый раз или второй раз? Друзья, вот так происходит и с нами. Мы думаем, да что тут такого, это метод такой, это подход такой, это моя работа, это моя профессия, по-другому не могу. Да я не буду стоять за прилавком, если я так не скажу. Забываем об одном, что этому человеку не скажешь, держи, что имеешь. У него биография, подобная как дома Израилева. Помните, мы читали, что окружили меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством. И вот то, что человек приобрел, он думает, ну все, теперь я имею. Как у меня сегодня хорошо получилось? Я столько получил, сколько простой человек не получает. А Слово Божье говорит, это мимолетное дуновение. Это как быстро ко мне пришло, как легко пришло, так оно быстро, легко и уйдет. Да более того, сразу же открывается биография ищущих смерти. То есть результат печальный. Это что-то подобное на Исава, когда он с удовольствием и с большой охотой ел эту чечевичную похлебку, не думая о том, что он и его поколение, и не одно поколение, очень будет страдать от этого, что он сделал. Вот, друзья дорогие, такая ситуация. Поэтому давайте думать, может ли сегодня нам сказать Господь такие слова? Держи, что имеешь. Держи. А что держать? То, что у меня есть? Может быть, что-то и останется. А что-то я должен сегодня пересмотреть? Оно так необходимо,